Взяв лежавшее в тазике яблочко, я придирчиво осмотрел его и откусил большой кусок, тщательно стал пережевывать. Не знаю, откуда у японцев яблоки, но мы нашли на борту нашего истребителя целый 200-литровый бочонок. У Самохина такого не было, пришлось делиться. Сейчас оба миноносца, став борт-оборт с перекинутым трапом, покачивались на некрупной океанской волне. Если бы не специальные мешки, подвешенные за борт, так бы и скрежетали железными бортами. Оба офицера вот уже сутки принимали обе машины. День и ночь мы провели в океане, и второй световой день дрейфовали. За это время крохотные команды, казаки им в охотку помогали, привели оба корабля в порядок. Осталось добрать команды и офицеров, и хоть сейчас бой. Мы с Эрихом лежали на корме, на самодельных лежанках, и привычно уже общались, лакомясь фруктами. Последними, между прочим, команда тоже была до них зимой охоча. «Аристократы», — фыркнул я на очередной вопрос Эриха, — «запомни, аристократия — это гнойники на теле любого государства. Есть служивое дворянство. Это точка и опора любого государства и государя. А аристократия — это выродившееся служивое дворянство. Путать их не надо. Два совершенно разных слоя. Аристократы — это ленивые существа, которые считают, что им все должны и обязаны, включая правителей. Именно они идут против государства и государей, устраивают интриги, разные мерзости, на все идут, чтобы развлечь себя. То есть паразитируют на теле любого государства. В отличие от них, служивое дворянство ничего не видит, кроме службы государю, за которого идет на все, на многое точно. К сожалению, сейчас активно пытаются превратить служивое дворянство в аристократию. В России-то тоже получается, и этот гнойник растет. К сожалению, император Николай II слишком слаб душой и характером, чтобы его вскрыть, крови боится, за что позже и пострадает. Однако, если бы он кинул клич и аристократию зачистили, моментально прекратились бы всякие бедствия. Революционеры, демократы и социалисты просто исчезнут. Те, кто дестабилизирует ситуацию в России, без аристократии — ничто. Она же и не дает прижать к ногтю этих революционеров, прикрывает их. Да и мягкость приговора предателей, а все революционеры — предатели. За предательство против государства нужно казнить, а не отправлять на каторгу, откуда эти либералы возвращаются обученные и полные ненависти ко всему русскому. «Простите», — сказал задумчивый Эрих, делая записи в тетради. «А что вы имели в виду, говоря, что император Российской империи может пострадать из-за своей слабохарактерности?» Пока немец задавал свой вопрос, я в очередной раз впился в яблоко, так что, прожевав, ответил. «То и имел. Когда революционеры захватят власть в стране, это не сейчас произойдет, больше 10 лет пройти должно, пока народ не взвоет, да и толчок должен быть, вроде еще одной войны, только гораздо масштабнее. Так к чему им, живой император? Мешающий фактор, который может снова взять власть, и сподвижники найдутся? Нет, его уничтожат, его и всю его семью. Революционеры — это очень грязная и мерзкая банда, которая может пойти абсолютно на все. Всех, кто против них, они уничтожат. Не сразу, постепенно, но так и будет. Бандиты? Что тут еще скажешь? Давайте оставим эту тему. Еще вопросы есть? Есть, и много, — кивнул журналист, но задать следующий вопрос не успел. Подошли Самохин с Боголюбовым. «Командир», — обратился Самохин, — «все в порядке. Миноносцы в отличном состоянии, приведены в полный порядок. Угольные ямы полны, хоть сейчас можно идти обратно в порт Артур. Все почищено, отремонтировано и вымыто. Разрешите снять японские флаги?» «Нет, пусть висят. Замены им все равно нет, а нам они еще пригодятся. Поднимайте давление в системах. Через час покидаем место стоянки. Курс — северо-восток. Головной — миноносец лейтенанта Самохина. Наши вещи уже перенесли на его борт?» «Так точно. Вы размещены в одной из кают», — кивнул лейтенант. «Капитанскую я брать не стал. Это уж наглость капитана из его каюты выгонять. Так что занял одну из свободных. Нашему корреспонденту тоже выделили отдельную. Через час мы двинули дальше. Пока немец общался с экипажем, его как переводчик Самохин сопровождал. Я отдыхал в каюте. «Дымы на правой скуле!» — раздался крик дежурного сигнальщика. Самохин прислал вестового, так что, позевывая, я прошел в рубку. Капитан выкладывал курс. Посмотрев, где мы находимся, я кивнул сам себе и велел поворачивать в сторону дымов. Мы прибыли, и, если я не ошибаюсь, те дымы, стоящие в одном месте, от «Навика» и того неизвестного транспорта, загруженного углем и с перегонной командой. Лейтенант пользовался картами и приборами с моего листика. С японскими он работать не умел, обозначения были непонятны. Конечно, если припрет, как Боголюбову, и с ними поработал бы. Но к чему, если мы все штурманское имущество с жонки тоже сняли? Вот оптика здесь была среди трофеев куда лучше моей подзорной трубы. Так что, выйдя на боковой мостик рубки, я стал в бинокль рассматривать сюда на горизонте. Шли мы, по моему приказу, на 20 узлах. Так что достаточно быстро из-за горизонта показались корпуса. Тут я заметил, что один дым сдвинулся. Значит, нас заметили. И Эссен решил посмотреть, кого это к ним несет. «Японцы?» — спросил стоявший рядом Самохин. Он никак не мог опознать, кто вдали находится. Дым был в нашу сторону и скрадывал силуэты. «Что?» — рассеянно спросил я. Судов на горизонте было не два, а четыре, что настораживало. Но все же тряхнул головой и приказал дать две сигнальные ракеты одновременно. Ровно через 10 секунд пустить еще одну. Самохин, тут же подозвав сигнальщика, выполнил приказ. Почти сразу с неизвестного боевого корабля ответили. Друг за дружкой пустили две ракеты. Отзыв, который я обговорил с Эссеном, верен. Мы с ним не успели нормально познакомиться и пообщаться. Тот прибыл во дворец наместника перед самым моим уходом. Мы лишь с интересом посмотрели друг на друга. Каждый слышал о другом много интересного. И обговорили точку встречи, как ожидать, ну и сигналы при встрече. «Боголюбов сигналит, запрашивает, что ему делать», — передал Самохин. «Спустить до середины флаги, следовать навстречу нашему крейсеру. Это свои». Лейтенант схватился за бинокль и присмотрелся, но опознать корабль не успел. Почти сразу раздался вопль сигнальщика. «Навик, братцы, это Навик! На полном ходу к нам идет!» На обоих миноносцах летели вверх фуражки и без козырки. «Свои!» «Приятно встретить практически чужих, вражеских водах, своих!» Понаблюдав за приближающимся крейсером, я приказал Самохину передать через сигнальщиков, чтобы тот подошел к борту его миноноса. Я перейду на борт крейсера. «Теперь все? Домой?» — счастливо улыбаясь, спросил Самохин. «Нет, лейтенант. Сейчас только и начнется настоящее дело. А то, что мы совершили, — это так, детские шалости». Оба миноносца, сбрасывая скорость, шли прямо. За обоими на буксире шло по шлюпке. Одна поменьше, другая достаточно крупная. Сломанную мачту уже восстановили, заметно укоротив. Крейсер, сделав полукруг, догнал нас и, уравняв скорости, подошел к борту. С его палубы, выстроившись в несколько рядов, экипаж «Навика» прокричал нам троекратное «Ура!». Помахав рукой офицерам боевого корабля и Эссену, я стал ожидать, когда можно будет перебраться на его борт. «Уходите совсем? Теперь капитан «Навика» будет командовать», — насторожился лейтенант. «Нет. Эссен находится у меня в подчинении. Я тут старший по приказу наместника Алексеева. Флаг я буду держать у вас. Сейчас перейду на борт крейсера и двинем к остальным судам. Там вас ждет пополнение командного состава и, возможно, отдых». «Ура, командиру!» — крикнул Самохин, и его поддержали как на обоих миноносцах, так и на «Навике». С «Навика» в это время подали люльку. Я сел в нее и после короткого полета, от которого все обмерло внутри, оказался на борту крейсера. Не знаю, кто их научил, но меня стали кидать в воздух. Сначала простые матросы, а потом и до офицеров дошло. Причем среди них был и капитан корабля. Не стеснялся руки приложить. Молодец. Наконец, радость встречи немного поутихла. Мельком взглянув на уже отошедший метров на 20 в сторону миноносец, с которого меня сняли, и поблагодарив команду крейсера за такую приятную встречу, я пообещал им лично рассказать, откуда взялись эти два трофейных миноносца, а пока надо пообщаться с офицерами. Мы прошли в кают-компанию, я, поздоровавшись и, что уж говорить, познакомившись со всеми офицерами, достаточно подробно описал все, что с нами было. Как в Чемульпо наведались, отомстив за варяг с корейцем. Что из этого вышло, потом как в Сасебо завернули, взорвали и сожгли там многочисленные склады, они, наверное, до сих пор горят. Как захватили миноносцы, торпедировав два броненосца и крейсер, снова то же количество, ну и сторожевик прихватили на выходе. Дальше им было известно, произошла встреча. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Молодым офицерам было очень интересно, а я нисколько не скрывал, на все отвечал обстоятельно. Один юнец только взбесил, молоденький мичман, сказав, что я воюю бесчестно, подло, и я взбеленился, но со стороны это было незаметно, только побледнел. Когда я очень злюсь, как мне говорили, то белею. Я морской диверсант, господин мичман, и диверсанты действуют только так, по-другому их не учат. Попрошу покинуть кают-компанию, вы мне стали резко антипатичны. Брезгу я более с вами общаться. Тот скривился, но все же вышел. А мы продолжили, но атмосфера уже была не та, и я попросил остальных офицеров оставить нас с капитаном. Когда мы остались одни, сидевший в кресле Эссен, закинув ногу на ногу, закурил трубку и, откинувшись на спинку кресла, задумчиво посмотрел на меня. «Знаете, господин Ларин, впечатляет. Никогда не слышал ни о чем подобном. А о Чемульпо мы в курсе. Случайно остановили несколько транспортов с военными грузами. Получилось взять их на абордаж. А там были газеты из Шанхая. Но наместник ничего не говорил, что вы так нагло решите наведаться в эти два порта, поставив на карту основную морскую операцию. Он не знал, а я не говорил ему об этом из-за режима секретности. Надеюсь, понятие «секретность» вам ясно, а то среди моряков, насколько я слышал, его применяют как ругательное и ненужное слово». Эссен чуть улыбнулся, дав понять, что понял мою шутку. Но продолжал смотреть с некоторой холодностью. Пришлось ставить на место. «Господин Эссен, обращайтесь ко мне, ваше высокоблагородие», — попросил тот. «Вот как?» — приподнял я бровь. «Значит, я уже не командую в этом походе?» Он отвел взгляд и нехотя ответил. «Нет, почему же?» «Согласно приказу наместника и его превосходительства вице-адмирала Старка, я получил прямой приказ выполнять все ваши приказания». «Так в чем дело? Что это за тон и недовольство? В чем дело, капитан?» «Ваш возраст. С момента нашей первой встречи мне не дает покоя ваш возраст». «А, с некоторым облегчением протянул я. В некоторой степени могу вас понять. Хорошо, чтобы эти несколько дней мы не мозолили глаза друг другу. Я отпущу вас на свободную охоту, то есть забрав оба миноносца, как только они пополнят штаты команд из перегонщиков, вы направитесь к Токио. Даю вам 3 дня. Вы должны хорошенько повеселиться на побережье. Повеселиться так, чтобы по всей Японии шел крик «Русские идут!». Топите рыбачьи шхуны, все попадающиеся суда. Если встретите в прибрежных японских водах иностранные суда, требуйте и проводите досмотр. При обнаружении военной контрабанды судно на дно, экипаж на лодках на берег. Лишние жертвы не нужны. На возмущение флаги не обращайте внимания. Вы будете действовать вполне законно. 17 февраля к полудню вы должны быть на новом месте встречи. Я чуть позже сообщу вам его. Все ясно. Более чем. Выпустив очередной кружок дыма, кивнул тот. «Хорошо, теперь поясните, почему вас стало больше? Что это еще за 2 лишних судна? Мы вроде с Алексеевым договаривались о 2. Транспорте с углем и перегонными командами, с казаками, а также крейсере. На крейсере наместник настоял». «Его превосходительство Алексеев», — поправил меня Эссен. «Черт, да он педант. В принципе, это хорошо. Сам немного такой. Но лучше вместе нам не находиться. Поссоримся». «Я уже подумывал отправить крейсер в рейд по берегам Японии, а теперь появилась для этого серьезная причина. Да и пусть отведет душу. Миноносцы, как собачки, будут настигать и сторожить жертву, а подошедший навик на шлюпках высаживать казаков. Для них абордажи, дополнительная тренировка. Вот пусть этим и займутся». «Когда мы шли сюда, то встретили 2 судна. К сожалению, они могли о нас передать представителям японского флота, Пришлось подходить и досматривать. Оба американцы, радиоофицированы. Один большой угольщик. В трюмах кардив для боевых кораблей. Явная контрабанда. Но во втором станки и доковые ворота. Все нам нужное, может пригодиться. Ладно, поведем их также во Владик. Вы ведь, я так понимаю, знаете цель похода? Так точно. Я единственный, кто об этом знает. Теперь нас двое. Команда и пассажиры на судах не подозревают о цели нашего прибытия сюда. У меня такой вопрос. Своим рейдом мы не навредим операции, ведь крейсеры могут развернуться. Нет, информация до них не успеет дойти. Тут с этим все в порядке. Так что работайте спокойно и с огоньком. Где мы будем вас ждать, я сейчас сообщу, чтобы вы нас здесь не искали. Я собираюсь сдвинуть место ожидания ближе к Японии. Уже можно. Мы покинули кают-компанию и вышли на палубу под рев команды. Оказалось, рассказывать о нашем рейде не требовалось. Слухи о нем уже распространились по всему кораблю. Дальше Эссен стал командовать, а я посмотрел на лежавшие в дрейфе суда. На них хранилось радиомолчание, так что информация шла через сигнальные флажки. Эссен действительно был очень шустрый. Уже через 2 часа, пополнив корабли углем и командами, небольшая рядовая группа сорвалась с места и скрылась в начавшем темнеть океане. Солнце уходило за небосклон. Я остался на транспорте, где были моряки перегонных команд и лазарет. Почти все казаки ушли в рейд, кроме Зиновьева со своими людьми. Вот его, как успевшего повоевать с японцами, оставили со своими людьми на трофеях, усилив вооруженными матросами. А Эрих ушел в рейд с Эссеном. Напросился. Я дал разрешение, несмотря на возражение командира Навика. Однако я подтвердил приказ. Это тебе, гад, за холодную встречу. В следующие дни я занимался делами. Узнав, что на одном из трофеев была неплохо оборудованная мастерская, собрал весь трофейный короткоствол и сделал его именным. Успел вовремя. Когда вернулся довольный и, я бы даже сказал, счастливый Эссен, прежде чем выслушать его рапорт, я приказал собрать на палубе Навика всех, кто участвовал в рейде в Чемульпо и Сасебо, то есть моряков с миноносцев и казаков. Не так их и много было. С 30. 4 на носилках принесли. Они на нашем транспорте в лазарете под присмотром неплохого судового врача лежали. В общем, всем вручил от своего имени именное оружие, и офицерам, и простым матросам. Разное, однотипности, как в первый раз, не было, но все были счастливы. Там на табличках указано было, за что кто получил оружие. Вот Эссену, когда официальная часть была закончена, и награжденных захлестнула команда крейсера, поздравляя, похоже, вид не понравился, морщился. «Осуждаете?» — спросил я капитана крейсера, подходя к нему. «Нет, тут, я считаю, вы были правы. Я стараюсь всегда награждать тех, с кем иду лично в бой, с кем дерусь в первых рядах. Ладно, идем к вам. Доложите, что успели сделать». Встретились мы днем, но пока были собраны в одну группу все суда и боевые корабли, пока на борт Навика собрались награждаемые и была проведена сама церемония награждения, время подошло к вечеру. Солнце заметно склонилось к горизонту. Доклад капитана 2-го ранга меня порадовал смелостью и лихостью. Не ожидал, что тот в темноте, войдя в залив, обстреляет Токио и порт, вызвав в городе пожары, пока миноносцы ожидали его на выходе, подстраховывая. «Молодец, работал на моем уровне. Лихо, только я жилые дома столицы обстреливать бы не стал. Нет там объектов военного значения». Потом крейсер, пустив мины в сторону стоянки гражданских судов и благополучно покинув залив и линию обстрела береговых батарей, продолжил наводить панику на побережье. Согласно поданному мне рапорту Эссена, одних рыбачьих шхун и джонок было потоплено 32, 6 японских транспортов, 2 иностранца, третий, к сожалению, пришлось отпустить, пустой возвращался, к радости его капитана, успели разгрузиться. Сколько было потоплено на стоянке в Такайском заливе, неизвестно, но взрывы и пожары там были, значит, хотя бы одна мина дошла. Встречались и с военными судами, потопили канонерку и сторожевой крейсер береговой охраны, как назвали парусно-паровой фрегат. В принципе, на этом все, что успели. Паника реально должна была быть сильная. Пока боевые корабли пополняли заметно потраченный уголь, так как почти везде они шли на полном ходу, а расход в этом случае бешеный, мы собрали всех офицеров, и я сообщил нашу основную цель, вызвав у них шок. Нет, конечно, они чего-то ожидали подобного, особенно когда в подробностях узнали последствия того, как мы наведались в корейский порт, захваченный японцами, и на военно-морскую базу Японии. А тут крейсеры брать на абордаж. Вроде не времена Моргана. Будто эти три дня не тем же занимались. Правда, узнав, что кроме перегонных команд там никого больше не было, повеселели. Дальше мы уже обсуждали саму работу. Казаки, присутствовавшие на совещании, обсуждали захват крейсеров. Встреча, по моим прикидкам, должна была произойти под утро, то есть до часа Х оставалось меньше суток. Вот и решали рабочие вопросы, чтобы побыстрее двинуться навстречу гарибальдийцам. То место, где мы должны провести захват, очищено. Японцы о русских кораблях уже знают, так что свидетелей не будет. Для того и посылал Эссена. А японские корабли еще не подошли. Вся работа по захвату и абордажу будет на казаках, а их мы собирались, разделив на две равные группы, отправить на миноносцы. Скоростные, маневренные, то, что надо. Тем более за эти три дня боев и погонь лейтенант Самохин и мичман Боголюбов вполне освоили корабли, да и с командой познакомились хоть немного, но и то хлеб. Они получили по два офицера из перегонных команд по мичману и штурману, так что с вахтами там теперь все в порядке. Когда все рабочие вопросы были решены, офицеры и капитаны стали расходиться. Раскинув цепь на расстояние в 30 миль, получалось по 5 миль между кораблями. Мы в полной темноте пошли навстречу крейсерам, приближаясь к крайним суднам к берегу Японии. Сам я участие в захвате принимать не собирался, пусть казаки порадуются, поэтому находился на навике. Понимая, что до утра мы их вряд ли встретим, я прошел в выделенную мне каюту с двумя койками, на второй спал Эрих, который обиделся, что я его на совещание не пригласил. Ну да ладно, устроившись на соседней койке, я спокойно уснул. «Максим Евгеньевич», — потрясли меня за плечо. «Что?» — сонно спросил я, подняв голову. «Наши заметили крейсеры. Миноносцы уже сближаются. Немчика будить?» «Обязательно». Пока я умывался, вахтенный поднял Эриха. Уступив ему место у тазика с чистой водой, я вытер лицо полотенцем, быстро собрался и вышел на палубу, направляясь к боевой рубке. Там уже были почти все офицеры, кто не на боевых постах. Эрих с фотоаппаратом и штативом поскакал на ют. Основная фаза действий уже началась. Миноносец Боголюбова, догнав одного из гарибальдийцев, уже пришвартовался к нему, и по штурмовым канатам, заброшенным с крюками, казаки подлезли наверх, их снизу прикрывали. Истребитель Самохина, тоже догнав второй крейсер, как раз брал его на абордаж. Да и на миноносцах уже были наши военно-морские флаги из запасов навика, так что все законно. Вон до японского, окутанного темнотой берега, чуть больше морской мили. Буквально через полчаса с обоих крейсеров по очереди подали сигнал, что все в норме, можно подходить. Оба миноносца уже отошли от них подальше и сейчас несли дозорную службу, чтобы нас тут не застали со спущенными штанами. Анна, как звали наш угольщик, подошел к одному из крейсеров. Как мне уже доложили, это был Нисин. Пришвартовались, и началась нудная тяжелая работа. По перекинутым мосткам обе перегонные команды стали переносить уголь в угольные ямы Нисина, которые были практически пусты. Часть экипажа с навика на лодках была отправлена им в помощь. Нужно быстро завершить эту работу. Полтора часа аврала, и угольщик перебазировался к Кацуге. Начало светать, но работы все шли. Заметив сигнал с миноносца Боголюбова, я приказал готовиться к отходу. Команды уже были сформированы для перегона. Всех японцев, британцев сняли с обоих крейсеров, несмотря на возмущение последних нарушением законов моря. Крейсеры-то шли под торговым британским флагом, итальянцы кочегары остались. Удалось с ними договориться о найме. Эрих тоже изрядно поработал, побывав на обоих крейсерах, делая разные снимки, иногда применяя вспышку, общаясь с британцами, редко с японцами. Погибшие были с обеих сторон, особенно японцы яростно защищались. Итальянцам, по-моему, было пофиг, куда гнать корабли, лишь бы платили. Думаю, и британцы не отказались бы наняться. Но тут уже я настоял на своем. Людей хоть и едва, но хватает. Обойдемся без этих вражин. Направляемся через Сангарский пролив. Расстелив карту штурманской Навика, указал я путь Эссену и его штурманам. От нас такой наглости не ждут. Пройдем его напрямую и направимся к Владивостоку. Камигмуры на пути не будет. Разменемся. Я его маршрут знаю. Угля у нас хватает. Погода пока вроде неплохая. Дойдем. Извините, Максим Евгеньевич. Наконец-то у Эссена появились слабенькие, но уважительные нотки в обращении ко мне. Правда, непреклонность в тоне мне не понравилась. Я получил прямой ясный приказ от его превосходительства, наместника Дальнего Востока, вице-адмирала Алексеева. После завершения операции двигаться не во Владивосток, а в Порт-Артур. Я собираюсь выполнить этот приказ. Эссен уже сообщил, что с момента благополучного захвата крейсеров он выходит из-под моего командования. В принципе, в эскадре я теперь стал никем. Вот оно как, задумчиво протянул я. Понятно. Что ж, то, что Алексеев идиот, я знал. Сейчас убедился в этом в очередной раз. Выполняйте приказ, капитан. Вы не с нами? Немного удивился тот. Мою досаду и высказывание вслух тот не пропустил мимо ушей. Ну почему же? Я своих не привык бросать. Доведу вас до Порт-Артура. Маршрут уже проложили? Как и ожидалось, тот меня полностью не устроил. Я выстроил свой. Да, расход угля и сроки больше, но зато безопасно. Уж там японцев точно нет. Эссен маршрут изучил и, неожиданно для меня, одобрил его. И я покинул Навик, перебравшись на истребитель Самохина. Эрих со всеми вещами последовал за мной».